Лизаветушка вцепилась обеими руками в шубу Юскова. Бабы истошно вопили, не смея подойти близко. Один из мужиков пополз к полынье, но когда раздался треск подмытого снизу льда, отпрянул вспять. Под руками ни у кого не было ни палки, ни веревки. Покуда мужики сообразили снять самотканные опояски, Лизаветушку утащила под лед, а вместе с нею и скрюченного деда Юскова. Некоторое время крутились в бурлящем водовороте Дарюшкины фетровые сапожки, шапка деда Юскова, но и они, намокнув, ушли под лед. Какая-то старушонка, бормоча молитву, тыкаясь возле полыньи, подобрала вещи Дарюшки и отнесла их подальше, в сторону. Некоторое время все молчали. Опомнись, бабы заголосили, мужики сопели в бороды. Как там ни суди, а по их нерасторопности утащила под лед праведницу Лизавету. Шутка ли? Не иначе, как водяной схватил за ноги, и поминай, как звали. Беда-то, беда-то, гли, в одночасье. Подо мной как треснет, и шо бы чуть замешкался, был бы топереча тамка с ними вместе. На каменюке-то эко взбурливает, и то. Подошел и сам Прокопий Веденеевич, выслушал единоверцев и не торопко, но без видимого страха направился к полынье. «Поберегись, духовник, лед-то нонче!» Прокопий Веденеевич остановился у полыньи, перекрестился. «Не лед зримый, а крепость веры должна быть в помыслах ваших, праведники. Али неведомо, как пророк морем шел и люд за собой вел, и никто ног не замочил? Так Лизаветушка-то начал было кто-то, но духовник поднял руку, призвал к молитве. «Как разуметь то, что свершилось на глазах людей?» — размышлял старик. «Была праведница, и нету. Ни хладного тела утопшей, ни свечечки, вскрещенных на груди руках. Утопла. А можно ли утопленницу почитать яко праведницу? А кто зрил, что Лизаветушка сама собой утопла? Разве нечистая сила не оборачивается ветром, водою, огнем летучим и даже петухом кукарекающим? Истинно так. Праведница, должно, не успела сотворить молитву, как нечистый погубил ее. За что? Да чтобы порушить веру праведников. Старик Юсков с нечистым знался, паскудную веру правил, а Лизаветушка кинулась спасать его. Вот и сгила. Полынья ли то? Али не зрите, праведники, котел сатаны? Показал старик на полынью. Тут он, котел, зрите. Ерится нечистая сила, злорадствует, пенные губы вскидывает, к погибели то грю. Али не ведаете, где лежит ваш меч, а где пух летит? И где ваш меч, вопрошаю, где ваше ружье? Много ли припасли ружей и провианту, чтобы на нечистых ревкомовцев с огнем кинуться? Единоверцы пыхтят, нет у них ни мечей, ни ружей. Али не сказывал, близится день сражения, рушить надо безбожников, подчистую рубить. Глите, котел сатаны кипит, а ли ждете, когда ревкомовцы повергнут всех в котел? Чего ждете? Сказываю, нынешнюю неделю подымемся. Ружьи припасите, топоры, железные вилы, старые и малые все соберутся в одно войско, а святой Ананий будет с нами, яко спаситель. Огонь будет, огонь! И будет нам спасение и крепость веры утвердиться от века в век. Аминь. Аминь, подхватили единоверцы. А кто из слабых сил скажет про слово Божье ревкомовцам, пугал старик, тому смерть будет. Тут он котел, зрите, и пусть нечистый сгубил праведницу Лизавету, не слезы расточать будем, а силу копить. Сотворим праведнице службу, яко убиенной, и душа ее в сонме ангелов возликует, и крест воздвигнем тричастный. Аминь.